Сергей Иванович Кредов, доктор экономических наук, умнейший человек. Не все понятно и не всем, что он говорит, но если на человеческий язык переводить, умнейшие вещи получаются. Я вот сам в свое время прочитал его работы по кибернетической эпистемологии, диссипативным системам, там, аутопоэзу, рекурсивности. Ну, в общем, слова довольно такие. Но если перевести на русский, это получается действительно мощнейшая теория жизни. Да. Ну, вот сейчас Сергей Иванович расскажет, я надеюсь. Добрый день, коллеги. Я очень рад, что сегодня больше времени, поэтому я начну с комплимента. Очень жесткого комплимента. Вот мы употребляем слова раньше. Для того, чтобы познать, что происходит в нашем мире, мне пришлось создать целую науку. Природа целостная и неделима. Ее нельзя изучать физикой, химией, математикой. Это все равно, что слона. Один изучает ногу, другой хобот, третий уши. И пишет трактаты каждый о слоне. Вот современная так называемая наука представляет вот это. Природа целостно неделима, поэтому и наука может быть только одна. Пока я ее называю вслед за умными людьми кибернетическая эпистемология. Или теория сложности. Это как говорить просто о сложных вопросах. Вчера я попробовал это показать. Так вот, в кибернетической эпистемологии или в теории сложности нет такого понятия, как человек или люди. К счастью, природа нас создала разными. И если брать большие группы, то смотрите, есть индивидуумы «хочу». Они хотят потреблять, жить счастливо и ни о чем не думают. Их 95% на Земле. Потребности, интересы и ценности, которые регламентируют человека, у них, ну, будем говорить так, очень близки к потребностям, интересам и ценностям, ну, даже не высших, а средних животных. Из оставшихся 5%, примерно 95%, это субъекты «могу». Это те, кому мы видим на должностях начальников, в иерархических структурах, которые пробиваются, топчат всех, лишь бы пробиться в начальники. Они хотят, они могут всех затоптать ради своих интересов. И только оставшиеся примерно 5 миллионов Homo sapiens, которые находятся на Земле, их можно отнести к личности «я выбираю», у которых потребности, интересы и ценности соответствуют не живой материи, а сознательной материи, скажем так. А комплимент звучит вот в чем. Что на такое мероприятие, замечательное мероприятие, как Ливадия, ни один индивидуум не придет, ни один субъект не придет. И вначале мы там переживали, что в ходе не было у нас никаких субъектов, которые бы нас поприветствовали. Но я радовался этому. Зачем нам эти субъекты? Все, кто присутствует здесь, это личности, я выбираю, они выбрали свой путь. Поэтому я вас приветствую, коллеги. Это очень трудно найти личность. Что такое? Да. Субъект. Нет. Должность и субъект. Нет, это биологические свойства. Это долго объяснять, у меня в книгах все это написано. Но это факт, который институты антропогенеза, они все могут доказывать на уровне гена. Можно взять анализ крови и определить, кто есть кто. Мой приятель Олег Чагин, который иногда здесь выступает, они могут по анализу крови определить 568 специализаций человека. Но я сказал комплимент. Теперь хочу некоторую рефлексию по поводу того, что я услышал. Я для этого скажу о эпиграфе, а потом объясню, в чем смысл. Все, что мы слышим здесь, и особенно у нас намного выше интеллектуальный уровень, чем на всяких научных конференциях, на которых я часто участвую. Это я признаю. Но все равно даже здесь... скажем так, все 100% докладов, которые я слышал, Это доклады о пользе девственности в публичном доме. Доклады о пользе девственности духовности в публичном доме капитализма. И это общая оценка. Смотрите, для того, чтобы это объяснить. Ну вот у нас выступал Баглаев. Я к нему очень хорошо отношусь. Он мощный человек, он энергичный. Несмотря на то, что он директор, он личность. Да. Но что он сегодня нам рассказывал? Это было ужас. Я сидел, у меня волосы шевелились. Почему? Потому что он говорил о том, что молодежь у них уезжает из Череповца. А почему она оттуда уезжает? Не потому, что денег в Москве больше платят, а потому, что в Череповце у людей нет смысла жизни. Вот смысла жизни в Череповце нет. В Москве они надеются, что у них будет смысл жизни. Другое дело, что в Москве еще меньше смысла жизни, чем в Череповце. Но идея такая есть, она развивается через СМИ, и поэтому молодежь уходит туда. Уходит, ее там калечат в этой Москве. И потом они возвращаются инвалидами назад к себе в Череповец или в любой кооператив, куда угодно. Дальше. Он говорил о реформе образования. Вот не договаривает человек. Ты скажи, я выступаю за реформу капиталистического образования. А нам не нужно капиталистическое образование. Нам не нужно образовывать капиталистов. Капиталисты – это паразиты. Вспомните, что говорил Кейнс. Капитализм – это вера в то, что гнуснейший подонок, бизнесмен, движимый самыми низменными мотивами, прибылью, будет действовать в интересах общества. Кейнс про капитализм понимал больше, чем все оставшееся человечество вместе с Марксом там, и так далее. Вот что такое капитализм. А он говорит о реформе образования капиталистического. Ему нужны инженеры. Правильно, он же капиталист. И ему нужны винтики, которых он будет потом доить. Вот плохо, у нас нет инженеров. А вот ты возьми и сделай предприятие по опыту, допустим, Келса, народным. Ты отдай это предприятие людям, чтобы люди на этом предприятии работали. И осознай, что 90% продукции, которые производит твой завод, идет на производство снобистских товаров, которые уничтожают природу, уничтожают возможности будущего поколения. Он этого не осознает. Он живет в публичном доме, и о девственности он не имеет представления. Счастье. Вот он, значит, говорит о счастливой жизни. Счастливая жизнь может только быть, когда любовь, мы здесь слышали доклад про любовь, взаимная. Любовь к шмоткам, поездкам, она не может быть взаимной. Тебя не будут эти шмотки любить. Любовь – это тогда, когда ты отдаешь свою любовь и получаешь встречную любовь. А в капитализме этого невозможно. Читайте Маркса «Товарный фетишизм», «Овеществление лиц» и «Персонификация вещей». То есть вот нельзя говорить о счастье в публичном доме, потому что это девственность. Дальше. Ну вот он там рассказывает, что физика, химия, математика – это науки. Это не науки, это лженауки, псевдонауки. Почему? Потому что они о костной материи. Я вчера говорил, что есть классификация материи. Костная – это одно, это простейшая вещь. И кто-то здесь сказал о том, приводил цитату. А потом мы имеем живую, сознательную и социальную материю. И законы живой, социальной, сознательной и социальной материи, ну, никакого отношения к законам костной материи не имеют. А мы пытаемся вот этот вот, как он назывался, картезианство, помните, Декарт такой, разделил сознание и материю, и попытаются все это навязать нам, омы всякие, киловатты, да никакого отношения это не имеет. Все, что касается инженерных достижений на сегодняшний день, если с точки зрения природы и будущих поколений, это преступление. Преступление капитализма, которые должны обсуждаться. Дальше вот, ну, Баглаеву, ну, я к нему хорошо отношусь, он думающий человек, просто заблудился в публичном доме капитализма и пока не может оттуда выбраться. Сейчас, давайте дальше. Вот у нас выступал здесь тоже доктор наук, уважаемый Ефимов. Я к нему тоже очень хорошо отношусь. Я его слушаю, внимательно слушаю. Но, возвращаясь к эпиграфу, смотрите. Он говорит о том, что мы достигли безумных возможностей в технологии. Нет. Уважаемые господа, только скажу телеграфно для людей, понимающих. Все, что говорят об управлении, это об управлении первым контуром. Всякие президенты, Организация Объединенных Наций, это первый контур, который ничего не решает. Есть второй контур, не буду говорить про него. Вы прочитаете книжки Сатана, Сатан и Комитет 300 написал Колеман, да. Вот почитайте, это второй контур управления. И он не последний. А если вы найдете книжку Савина Алексея Юрьевича, который генерал-лейтенант генерального штаба и который занимался контактами с третьим контуром управления, то у вас вообще волосы будут зашевеляться. Поэтому первый контур ничего не решает, это бобики, включая всех президентов. Второй контур – это те, кто пытается рулить, но что произошло за три поколения – начиная там с 19 века, их представители деградировали настолько, что мы сейчас видим вот эти всякие там фон дер Ляйны, это же просто дебилы, дегенераты, просто такие образцы дегенератов. И вот они пытаются вот там чем-то руководить, и нам еще что-то советовать, санкции к нам объявлять. Ну вы кто такие, муравьи? Так вот... И поэтому третий контур нам технологии развивать запретил. Вот если вы серьезно, у меня докторская диссертация по технологиям, если вы серьезно посмотрите на технологию, после Великой Отечественной войны технологии, ни одной технологии мы не придумали новой, кроме IT. Вот IT нам дали, скажу жуткую вещь, которую мне подсказал один американский блогер. Он сказал следующее. Нам третий контур дал возможность развивать IT, а потом запустил туда искусственный интеллект свой. Для того, чтобы нами управлять. И мы боимся там каких-то там Рокфеллеров, Ротшильдов. А там все намного сильнее, там по-взрослому все. Не так все происходит. И поэтому нам не дают технологии, потому что если мы не ступим на путь добротворения, нам нельзя дальше технологии, мы уже сейчас атомной бомбой грозим и так далее, и так далее. Нам нельзя эти технологии развивать. Горяева вы знаете, угроблен. Все, кто куда-то заступил, Теслу вы знаете, угроблен. Почему? Потому что нам нельзя развивать технологии, пока мы живем в публичном доме капитализма. Вот где собака порылась, вот куда надо бить. Ну, Ефремов правильно идет по пути, вот он предлагает суперсистему. Но, скажем так, кибернетическая эпистемология – это наука о сложных системах. А сложная система, она не количеством болтиков или частей определяется, а она определяется тремя свойствами – синергия, аутопоэз и рекурсивность. Не буду раскрывать, что это такое. Это признанные в науке термины, которые... Аутопоэз – самозарождение и самовоспроизводство. Рекурсивность – это то, что мы хотим спланировать послезавтра. Оно зависит, в первую очередь, от того, что случится завтра. Поэтому так как мы не знаем, что будет завтра, то мы не можем прогнозировать то, что будет послезавтра. Вот планируем завтра, это да, но на послезавтра мы уже не можем ничего спланировать. Теперь, послушали мы, он ушел, да, по поводу кооперации. Категорически не согласен, никакой это не третий путь. Кооперация – это единственный путь. Никакого третьего пути, вот это вот надо вычеркнуть из всех этих презентаций. Это единственный путь, мы должны вернуться к кооперативному самоорганизации, дальше к волосной структуре, российской волосной структуре законодательства, ну не законодательства, а принятия решений властными людьми, всеми властными людьми, да, народом, но не народом, а вот именно волостью, волостью. И вот тогда с этой точки мы можем выйти из этого публичного дома капитализма. Так как только это есть, этот опыт есть только в России, никто этого не сделает, только мы сделаем. И пока мы это не... Если мы на это не пойдем, то извините, пожалуйста, решение уже принято о том, что публичный дом на 95% будет уничтожен. Вирусы, землетрясения, не выживем. Выживут только те, кто двигается к добротворению. Ну, закончил рефлексию по поводу выступления. Теперь немножко раскрою то, что я вчера рассказывал. Значит, смотрите, добро, повторю. Добро – это строгое следование фундаментальным свойствам природы. Это определение абсолютно истина. Ничего другого придумать нельзя. Дальше. Второй пункт, который я пропустил. Если Творца нет, а вы в него верите, то это не страшно. Вот если Творец есть, а вы в него не верите, то посмотрим, что с вами будет. Я в Творца верю, только не в Бога, а в Творца. Это разные вещи. Так вот, смотрите, повторяю формулу. Творец сотворил добро нас с вами, личностей, для того, чтобы мы продолжали дело Творца, творили добро. Поэтому смыслом жизни человека может быть только добротворение и ничего больше. Все остальное нужно проверять через этот фильтр. А что мы видим вот в описании нашего публичного дома капиталистического? Мы видим следующее. Половина авторов говорит, давайте мы капитализму придадим, ну, Баглаев, человеческое лицо. Давайте мы попросим, чтобы капиталисты не были такими сволочами, чтобы они не извлекали прибыль. Когда докладывают, допустим, Сечин, мы, Роснефть, получила 46 там, миллиардов прибыли. Ну, поверьте, у меня мысль только одна. Это же 46 миллиардов ты достал из карманов простых людей, сволочь. Как ты можешь этим глумиться над теми людьми, которых ты оборвал? Этого же нельзя делать. Они этого не понимают в публичном доме. У них главное, чтобы кровати не скрипели. Больше ничего. Так вот, эта половина пытается капитализму приписать какое-то там человеческое лицо. А вторая половина говорит, а давайте мы восстановим социализм. Ну, там вчера был спор, или сегодня коммунисты, большевики. Социализм по своей природе – это не что иное, как модель капитализма. Причем она более эксплуататорская, чем западная модель. У нас была уравниловка, у нас было политбюро, которое сидело. Я работал в то время в кабинете министров СССР. Я с ними знаком, я видел их, этих уродов, членов политбюро и секретарей ЦК. И что вы мне хотите сказать, что мы должны поставить социализм, о котором говорит Шваб, и поставить его, значит, генеральным секретарем мы должны поставить Папу Римского, по его мнению, чтобы вы понимали, если суть свести, а председателем правительства должен быть Шваб. Нам это нужно 300 лет? Конечно, не нужно. Поэтому мы говорим о том, что вот эти две модели капитализма и социализма, как только я вот слышу, я закрываю уши и ухожу. Потому что это... Подождите, логику не перебивайте, да. Дальше. Но дальше возникает сложная проблема методическая. Нельзя о будущем говорить словами прошлого. Вот тут, понимаете, Гегель говорил, я знаю, как будет выглядеть будущее, но у меня не хватает слов, чтобы это описать. И вот мы пытаемся о будущем говорить, капитал, товар, наемные работники там, и так далее, и так далее. Это все про прошлое. А в концепции добротворения там действуют такие термины, например, как демонстративные потребности, снобистские потребности, жизненные потребности, а не просто потребности, как при капитализме. И у одного, извините, один 7 дней не ел, а у другого жемчуг мелковат. Ну, не удовлетворены потребности у того, у другого. Ну, подождите, вы разберитесь, что за потребности. Дальше. Руководящая и управляемая подсистема. Вот говорят там Набиуллина, там Силуанов, Термыр-Дадыр. Не надо катастрофически мистифицировать вот эти вот личности. Он попал в товарно-денежные отношения, и ни она, ни он ничего сделать не могут. Пока не будут ликвидированы товарно-денежные отношения, мы поставим туда 100 новых Силуановых, самых полезных. И 100 новых набил, они все равно станут такими же. Они станут бандерами публичного дома, больше ничего. Я специально использую этот термин для того, чтобы немножко встряхнуть. Я приехал сюда, чтобы люди проснулись и поняли, что не надо этим заниматься капитализмом. Ну и разные термины. Допустим, вот государство – это капитализм, а державное, гармоничное общество, добротворение ничего общего с государством не имеет. Государство – это иерархическая структура, где субъекты лезут наверх и сверху, извините, гадят на нижележащих. Больше ничего. А державное гармоничное общество, оно формируется снизу. Что такое держава? Держава, в которой действует, в государстве действуют бумажные законы, а в державе действуют природные законы. И если бумажный закон не соответствует, то он не может действовать на человека. Второй пункт. Если закон бумажный принят без моего личного участия, то я могу его не исполнять. Это не значит, что я должен жить в диктатуре какой-то. Ну и другие термины добротворения, оно состоит из двух частей. Добростроя – это объединение науки и права, только науки нравственной и права нравственного. И добромыслие. Добромыслие, если вы возьмете, это нечто подобное исихазму Сергия Радонежского и Григория Палама. Вот оттуда идет, из тех глубин сюда к нам. Вот это добромыслие. Без добромыслия Запад, почему мы не можем с Западом договориться? Потому что там нет даже намека добромыслия. Они действуют только в рамках добростроя. Что такое Запад? И почему туда многие едут? Потому что мы построим заборы. Наука скажет, как руководящие подсистеме эффективно из этих животных, которые там приехали за забор, как из них больше соков сосать, но их там кормят. Они их кормят, и туда люди едут, потому что нас же кормят. И смотри, как хорошо. У нас тут, смотри, сразу мне $700 за безработного дали. А тут я в Белоруссии, значит, там картошку выращивал. То есть, понимаете, да? Вот добрострой – это некий аналог гуманизма, только гуманизм западный – это гуманизм руководящие подсистемы по отношению к управляемой подсистеме, как гуманизм хозяев зоопарка к своим животным, а добромыслие – это способ выхода из этого заповедника. Тише. Смотрите. Фундаментальный закон природы. Природа всем живым существам, вчера говорил, но надо повторить, всем живым существам ресурсы для воспроизводства, для того, чтобы жить, размножаться, образовываться, культурно развиваться. Природа дает эти ресурсы бесплатно. Она никогда не создает какое-то явление, не обеспечив его ресурсами, потому что в природе действуют упреждающие обратные связи. Это важный термин – упреждающие обратные связи. А теперь какая-то группа хозяев этого публичного дома 50 тысяч лет назад забрали у нас право на безусловное и гарантированное удовлетворение наших потребностей витальных и начинают нами манипулировать. И мы с этим соглашаемся. Кенгуру не соглашаются, волки не соглашаются, вороны не соглашаются. А вот эти двуногие, убогие личности, которые здесь сидят, соглашаются. Вы можете представить, какой ужас у меня возникает, когда люди начинают думать, а где бы еще больше заработать? Давай на вторую работу пойду, на третью работу пойду. Подожди, может быть, все-таки нам восстановить свои права? А как восстановить свои права? Очень все просто. Очень все просто. Раз природа нам дала безусловно и бесплатно ресурсы для удовлетворения наших жизненных потребностей, у нас не должно быть приватной собственности. Очень важный момент в терминах. На Западе, если вы берете иностранные книжки, там везде написано, у Маркса все, приватная собственность, private property. Какие-то слабоумные переводчики перевели это как частная собственность. И вот весь мир – боролся против приватной собственности, и только русскоязычные коммунисты боролись против частной собственности. И вот бились, а это глупость. Потому что приватная собственность – это кусок вырванной собственности, и я его жую в своих удовольствиях. А частная собственность – это тебе дали собственность, которая является частью общей, которой ты должен за которой ты должен ухаживать в интересах других. Кооперация – это вот и есть тот прообраз, который говорит о частной собственности. Вспомните волосную структуру, вспомните черный передел, многие знают. Частная собственность, да, возделываю, но как только это несправедливо, мы берем и все границы переделываем. И мы частную собственность перераспределяем в интересах сообщества. В капитализме это невозможно. И вот если мы преобразуем собственность в ассоциированную частную собственность граждан, то тем самым мы становимся все сособственники. И уже нет наемных рабочих, как у Баглаева, а есть... Знаете, да, есть такое понятие в русский трудник, который приехал и работает, допустим, в монастыре. Поэтому у нас не будет наемных работников, у нас будут сотрудники, которые трудятся совместно, на частной собственности совместной. Вот как язык проектный должен изменяться для того, чтобы можно было описать будущее. Но это не значит, что собственность все вокруг народное, все вокруг мое. Ассоциированная частная собственность может быть публичной, ресурсы, крупные предприятия, которые там занимаются, сейчас пока занимаются обороной, большие предприятия. Это, да, публичные, но там не может быть прибыли. Они должны работать на уровне себестоимости. Вот, а себестоимость должна все время уменьшаться в рамках научно-технического прогресса. Но есть такие вещи, которые производить в целом на страну невыгодно. Поэтому должны быть коллективные, ассоциированные частные предприятия, где коллектив, вот кооператив, допустим, он берет на себя ответственность за снабжение продуктами какими-то, за вот Чертаев, к примеру, там уже начали учителей подкармливать, ну, начали развиваться в сторону там Мандрагона, Келса и так далее. Так вот, коллективная частная собственность, а есть семейная частная собственность, ассоциированная, когда не нужно вообще даже на уровне, ну, печет кто-то пирожки. Ну, зачем делать там крупное предприятие? Вот семья печет пирожки и продает. И им должно быть право предоставлено это делать, потому что они делают это лучше, чем в соседнем доме жарят другие пирожки. Ну, к примеру. Подождите, ну да. Так вот, если мы говорим об... Ну и индивидуальная собственность, которая нужна только человеку для того, чтобы, ну, жить там, трусы, костюм там и так далее. Да. Знаете, да, когда Сталин умер, опись имущества произвели, два кителя, значит, галифе и, ну, ботинки и валенки, которые он сам собственноручно подшил, потому что они дырявые были. Так вот, это ассоциированная частная собственность, когда она начинает функционировать правильно, то все, что она добавляет, добавленную стоимость, все это должно поступать в фонд безусловно гарантированной доли каждого человека. И если даже человек не работает, ничего не делает, от таких 12% всегда есть в любом обществе, они ничего не хотят делать. Лежать на диване и удовлетворять минимальные потребности. Но они же ту долю, которую им природа дала, они же передали в общую, значит, они могут получать это тоже безусловную гарантированную долю. На Западе это называется базовый доход, но это не то. Базовый доход придумал Милтон Фридман, такой был капиталист. Он придумал следующее: мы богатые, мы сейчас скинемся и этих нищебродов будем подкармливать в зоопарке. Поэтому безусловная гарантированная доля в ассоциированной частной собственности – это качественно другое, нежели безусловный базовый доход, который предлагается при капитализме. Все, дайте я расскажу потом. Вы запишите вопрос. Да, вот тут был вопрос о мотивах. Всем кажется, что если зарплату не платить, никто ничего делать не будет. Ну, это шизофрения. Сознательная материя, она отличается от живой материи тем, что она пытается самореализоваться. А как только самореализация, значит, она должна что-то делать. И вопрос должен будет стоять не в том, как заставить всех работать, а как на работу взять только самых-самых лучших. И это есть опыт такой. В Канаде 5 лет платили, доплачивали вот эту безусловную гарантированную долю, и выяснилось, что никто работу не бросил. А наоборот, все пошли повышать квалификацию и работать больше стали. И они решили кучу проблем, которые не решалось до этого. Такой опыт есть. Так вот. Третьим элементом будущего мироустройства должно быть новое средство обращения. Невозможно развивать такое производство большое без того, чтобы был какой-то суррогат, который я могу... Я вот вырастил там пшеницу, я ее раздал тем, кому нужна. Но если я ее буду менять там на сапоги, там на автомобиль, там на дистопливо, то мне некогда будет заниматься производством. Поэтому я должен ее отдать куда-то, получить суррогат некий, и потом покупать себе сапоги, топливо там и так далее. Этот суррогат сейчас называется деньги, у которого 5 функций. Это придумал Маркс, потому что здесь правильно говорил Ефремов, по-моему, о том, что манифест коммунистической партии был написан на деньги Моргана, капиталистического интернационала, банковского интернационала. Они платили Марксу за то, что он написал вот эту ерунду. Отвлекусь на одну минуту. Когда он написал этот манифест, он отправил своей жене, Жени. Она пишет ему: дорогой Карл, ты знаешь, ты так любишь роскошь, шикарную жизнь, а пишешь, что к власти придет голытьба. А он пишет ей: дорогая, ты знаешь, когда это случится, нас уже не будет в живых. А написано так красиво. И вот представляете, мы 70 лет ходили за вот этой вот ерундой, и это написано у нас в Институте марксизма-ленинизма, в архивах. Мой товарищ лично это все читал на немецком языке. Так вот, мы называем эти новые средства, они называются не денежные, не банковские, инвестиционные средства с демериджем. Демеридж нужен для чего? Демеридж — это вот, смотрите, кооператив произвел картошку, и ему надо от нее избавиться, потому что она пропадет. И он бегает, куда продать. А банкир ковыряется в носу, сидит со своими деньгами. Ну, чем дольше я не буду платить, тем дешевле будет картошка, и тем больше я прибыли заработаю. Нет, надо, чтобы эти деньги деградировали, чтобы они портились наравне с картошкой, с пшеницей, с мясом, со всем. И тогда банкир будет думать, а куда же вот этот вот свой тухлый товар девать? И тогда все изменится. Так вот, демеридж уничтожает 3 функции. Средства платежа, кредитные деньги, потому что неденежные инвестиционные сертификаты выпускаются в том объеме, какой нужен производителям и потребителям. И не нужен никакой кредит. Не надо ждать каких-то... Нужно построить что-то? Сделаем. В конце расскажу еще подробнее про это. Вот. Средства накопления. Не надо копить деньги. Отдай их, вот кооперация мучается, нет денег, а у людей в банке лежит, там же процент 15%. Так ты отдай в кооперацию, в банк твой накроется вместе с твоими деньгами, а в кооперации у тебя курочки будут или там поросята. И третье, мировые деньги. Мировой финансовый капитал бился за деньги для того, чтобы их можно было из страны в страну перебрасывать и чтобы никаких налогов не платить. Вот это должно быть ликвидировано. Одно единственное действие – демеридж. Все. Его общество регулирует. Даже если мы поставим там 5,2% годовых в демеридж, но если я получил деньги и в этот же день отправил их в оборот, я демериджа не плачу. Платит демеридж тот, у кого деньги оказались в конце дня в кассе. А это торговля. А представьте, торговле 5,2% с годового оборота заплатить. Да это смех. Они платят по 10% в месяц с оборота своего. А тут 5%. Торговля будет страшно заинтересована в этом. Теперь. Я уже сказал немножко о государстве и о державной гармоничной, гармоничном обществе. В государстве все по иерархическому принципу. Вот у нас, если что-то нужно, куда мы идем? К Владимиру Владимировичу или к Александру Григорьевичу? И пока они чего-нибудь не скажут, Ливадия не состоится. Слава Богу, сказали. Управление должно происходить снизу вверх. Никаких иерархических структур нет. Мы должны нанимать садовника к себе в сад. Мы со-собственники, мы ассоциированные частные собственники. И поэтому мы ставим туда президента, губернатора и говорим: ты, дружок, мы тебе доверяем, но стоит тебе чуть-чуть только что-то сделать к чертям собачьим. Конфуция, помните, говорит, правило какое? Благородный муж должен управлять, и все его должны слушаться, но если он нарушает интересы сообщества, сообщество имеет право его убить. Абсолютно прав. Поэтому управление должно быть снизу вверх, и, наверное, вы знаете, что однажды такой эксперимент даже в капиталистической стране был проведен, в Исландии, когда они прогнали всех руководителей, прогнали всех банкиров и создали народную конституцию снизу вверх. Оказывается, это можно. Можно сделать себе правила, и вот эта наша конституция, которая написана в Лэнгли, в ЦРУ, мы ее перевели на русский язык, и теперь мы здесь ее даже цитируем. Это же ужас, просто синий ужас. А я в это время работал в кабинете министров, и я видел, как эту конституцию шахрай переводил. Так вот, управление снизу вверх. Сообщество, сообщество сообществ, сообщество сообществ сообществ. Они объединяются потребности, интересы и ценности. Все, что мы можем решить сообществом, мы решаем. А вот какие-то вопросы мы не можем. Тогда мы несколько сообществ собираемся и так далее. И вверх построили. А как принимаются бумажные законы? Через референдум. Пожалуйста, пример Швейцарии. Это же можно делать? Значит, и мы можем делать. А то сидят какие-то там депутаты, татупеды, как их называют за этот самый Задорнов, татупеды, если назад прочитать. И вот они, значит, там голосуют. Я сам спортсмен, я там сам киноартист, но я все-таки изучаю науку. А там сидят артисты и спортсмены, ну, которые, как бы сказать вам, ну вот осиновую табуретку, если сюда положить, то пользы в Думе будет больше от них. Поэтому мы должны принимать законы сообществом сообществ. Теперь. Максим убежал почему-то, но он тут рассказывал, значит, про налоговую систему. В условиях, когда мы все сособственники, какая налоговая система? Ну, о чем вы говорите? Все юридические лица должны обладать двумя свойствами. Владельцем юридического лица, владельцами могут быть только физические лица. Никаких совместных владений юридическим лицом не может быть. И второе, все юридические лица освобождаются от всех видов налогов. Никаких налогов не платят. А кто платит? Платят только физические лица. И вы должны понимать, и сейчас только физические лица платят. Вы думаете, НДС платит юридическое лицо? Баглаев? Нет. Он это накручивает в продукцию, и в конце концов вы покупаете какую-нибудь вилку, и вы заплатили. Все платят сейчас люди. А раз они сейчас уже платят, то значит, если эти деньги отдать людям в виде безусловной гарантированной доли, то тем самым люди смогут те же налоги заплатить. Я считал, допустим, в 2015 году взнос каждого в бюджет составлял где-то 10-11 тысяч рублей в месяц, а сейчас где-то под 20 тысяч, потому что не потому что денег больше нужно, а потому что деньги в два раза обесценились. То есть сумма та же самая осталась. Так вот, я заканчиваю. Значит, смотрите, ассоциированная частная собственность граждан и безусловно гарантированный доход обеспечивают пожизненный достаток людей. Причем мы должны понимать, как в кооперации. Все, что мы посеяли, все, что собрали, вот это и есть наше. Другого ничего нет. А распределяется это все справедливо. Сейчас есть технологии цифровые, блокчейн-платформы там и так далее. Это все можно сделать для каждого. Ну, у нас совсем мало, 146 миллионов человек. Это для компьютера, ну, фу, ерунда. В Индонезии столько же людей, в Японии столько же людей, понимаете, да, на таких клочках живут. Поэтому все это можно сделать. Дальше. И вот когда мы становимся сособственниками, получаем безусловную гарантированную долю, это и есть в новой редакции экономическая демократия. Все остальное – это публичный дом. А вот экономическая демократия, когда мы все сособственники, мы получаем безусловную гарантированную долю, а чтобы она была максимальной, мы берем и назначаем садовников себе, начиная от президента и заканчивая домоуправом. И если он плохой, мы его меняем. А если вы миритесь с плохим, это ваши проблемы. Вы это и будете хлебать. Теперь, если принятие всех решений будет обеспечено по принципу «выиграл-выиграл», то это политическая демократия. Но что значит «выиграл-выиграл»? При капитализме тоже говорят, все выигрывают. Вот мы сейчас вот там пенсионный возраст повысим, все выиграют. Пенсионерам там по 1000 добавим и так далее, понимаете? Но на самом деле все не так. «Выиграл-выиграл» должно выполнять триединую задачу добротворения. Первое. Каждый человек должен от этого либо не потерять ничего, либо хоть что-нибудь приобрести. Хотя бы один человек приобрести. Второе. Природа должна после этого решения быть чуть-чуть лучше. И третье. Будущие поколения должны иметь большую возможность получать ресурсы, чем мы с вами. Вот если это выполняется, тогда это инновации конструктивные. А у нас сейчас все инновации деструктивные. Вот этот комбинат, на котором работает Баглаев, его уже давным-давно надо закрыть, потому что он вредит природе и ликвидирует ресурсы для будущих поколений. И третье, это когда мы садовников выбираем не потому, что они субъекты, которые рвутся во власть, а по меритократическому принципу, когда мы выбираем лучшего. Причем не значит лучшего абсолютно. Вот если кооперация, мы должны выбрать лучшего, который понимает кооперации. Если мы говорим о образовании, то мы должны лучшего выбирать, кто занимается этим образованием. А мы сейчас что делаем? У нас партии. В партию вступают люди, которые выполняют устав партии. Там написано, что он должен быть законодателем или быть лучшим в какой-то сфере. Где, в какой партии? И вот эти чинодралы, партийцы, приходят в законодательные органы и начинают дальше нами рулить. Меритократия – это принцип социальной демократии. Меритократия – это избрание лучших. И вот в результате всего того, что я вам сказал, со временем должно получиться следующее. Цивилизация сосуществования с природой, повторяю то, что говорил вчера, должна быть заменена на цивилизация покорителей природы, которая развивается уже 50 тысяч лет, и никто об этом никогда не говорил, пока не появилась кибернетическая эпистемология, которая это открыла, она должна быть заменена на цивилизацию сосуществования с природой. Каждое свое действие мы должны сравнивать с тем, что происходит в нашем обществе, то, что происходит с природой, и то, что будет происходить с будущими поколениями. Дальше. Капиталитарная формация, куда входит и социализм, большевистский, надо понимать, она должна быть заменена на гармоничную общественно-экономическую формацию, где исходным отношением будет не товар и деньги с пятью функциями, я вчера рассказывал, а будет благо, куда не будут входить снобистские товары, товары снобистского потребления, и деньги с двумя функциями, которые будут благодаря демиуржу такие. А государство наше, вот это капиталитарное, собственно, как сказать, публичный дом, он должен быть заменен державным гармоничным обществом добротворения. Никаких государств, а президента мы не должны поменять и назвать первую должность защитник прав и интересов граждан. Потому что президент, знаете, да, это поставленный резидент. Зачем нам какой-то поставленный, это если с римского, с латинского переводить. Зачем нам поставленный резидент? Нам не нужен. Нам нужен защитник прав и интересов. И еще пропустил одну вещь. Вот к проектному языку вернусь. В русском языке было такое понятие «лето». От лета такого-то, это год, правильно? Поэтому было лето, летописание. Мы берем историю. Все время. История, история, история. Но что такое история? Из Торы я. Нас запрограммировали. Мы только считаем все со времен, когда появилась Тора. По-английски это тоже его Тора. А мы должны понимать, что Тор – это буква древнеславянского алфавита. Так же, как и Аллах. Это тоже буква древнеславянского алфавита. Поэтому, когда мы говорим «история», давайте мы лучше перейдем на проектный язык будущего и говорить о летописании нашего существования. Нам надо изживать не только модератора там, и так далее, но и вот то, к чему мы привыкли, потому что мы будущее не сможем детально изложить, если мы не перейдем на новый проектный язык. Ну и в результате я хочу пожелать нам всем проснуться, осознать, что впереди есть путь, светлый путь, путь добротворения в будущее нас и наших детей. Возвращаясь к тому, что было вчера сказано на демографии, что нужно денег, там пьем много. Не в этом дело. Демография, она зависит от нескольких моментов. Первое. У нынешних родителей нет идеи. Зачем они будут рождать детей, как космонавтов, и запускать в будущее, если они видят, какой маразм в нашем публичном доме? Им нужна забугорная идея счастливого будущего. Коммунизм придумали, хотя это абстракция, но она имела какое-то наполнение, смысл. И люди начали размножаться. У нас очень хорошо все было, пока коммунизм был во главе. Так вот, нам нужно сказать, что до добротворения мы не доживем. Это будет через 3-5 поколений. Потихонечку будет меняться сознание. Но если мы говорим об идеологии добротворения, мы тем самым ставим забугорную цель, и тогда у родителей появляется идея. Ну, мы не доживем. Ну, вот мы сейчас этих челдренят нарожаем, и они-то доживут, они же будут жить при этом. Второе, это вот возвращаясь к нашему воспроизводству. Второй пункт не деньги. Второй пункт – это передача наследственности. А для этого семья должна быть из трех поколений. Дедушки, бабушки, родители и дети. Потому что родители на работе работают, а дедушки, бабушки формируют фундаментальную часть, которая называется метисом у детей. И тем самым закрепляются традиции, нравственность, мораль. Это передается только таким образом с 3 до 6 лет. И до тех пор, пока мы не наладим условия, в которых будут жить 3 поколения вместе, мы никакую семью, никакой род не восстановим, поймите. Без дедушек и бабушек ничего не существует. Вот, допустим, даже у слонов, старых слонов выгоняют, но они ходят рядом со стадом. И когда молодые начинают драться, они приходят и их разнимают. То есть это природа нам показывает, что дедушки, бабушки – это главный фактор нашей демографии. Ну, второй по значимости. И только третий фактор – это деньги. А мы упираемся, там, капитал этот материнский и так далее, и так далее. Кого мы воспитываем? Мы воспитываем людей, которые на детях в своем публичном доме пытаются заработать. Это ужас. Это вообще безнравственно, аморально и вообще полный идиотизм. И вот все, что я вам рассказывал, я рассказывал с позиции этой жуткой науки, которая называется кибернетическая эпистемология или теория сложности. И это наука о сложных системах. И я буду рад, если я кого-то разбудил, и кто-то, значит, зайдет там на мой сайт. У меня есть сайт добротворение.рф и добротворение.ру, если по-латински. Там есть книги. Я категорически противник всяких прав на собственность. Собственность – это природа. И никаких авторских прав не должно быть. Поэтому я книги свои в меру возможности публикую за счет спонсорских денег, раздаю их бесплатно и в электронном виде рассылаю бесплатно. На своем сайте они тоже в доступности бесплатно, потому что это не мое. Не я генератор идеи добротворения и вообще всего, что я вам рассказывал. Я просто приемник, который верит в Творца. Творец верит в меня, он мне дал такую информацию и задачу. Ты должен везде приезжать и рассказывать о том, что я тебе сказал. Я выполнил ее задачу, благодарен вам всем за то, что вы меня выслушали, вот, пока не закидали их помидорами или яйцами. Вот, и я надеюсь, что мы все прорвемся без катаклизма в будущее. Спасибо большое. Вам спасибо. Вопросы есть? Сейчас тогда микрофончик и вот штучку специальную для трансляции. Обед. Еще 10 минут. Успеем, Сергей Иванович. Здравствуйте. Очень вы меня заинтриговали своим добротворением, вот вашим пониманием разделить, что такая базовая это доход, доля, и что такое доход. Вот разница вот в этом. И когда делали эксперименты, раздавали людям. То есть это было уже такое. То есть доля и доход распределяются. Да, понятно. Но смотрите. Нет, давайте я на этот вопрос отвечу. Доход вам выплачивает наемник. Да. И он выплачивает вам доход. Понятно. А доля – это то, что я получаю как бы от своего собственного имущества, которое воспользуется. От общей собственности, от природы, да. Никто меня не облагодействует. Я получаю это так, как мне дала это природа, а не Баглаев. Да, вот. Сергей Иванович, смотрите, напрашивается еще следующий вопрос. То есть мы разговаривали в сравнении капитализм, что делает капиталист? Я так понимаю, что он тоже своего рода как-то творит на своем. Вот если Чемис на своем заводе Баглаев творит, он творит. Но коснемся и войдем в русский язык, этимологии слов. Вот если убрать буковку «ё», то слово, даже значение, теряет смысл «ё». Так вот, смотрите, вы часто произносили творчество. Так вот, слово «творец» там заложено слово «вор». То есть, получается, они воруют. Может быть, назвать лучше «созидатель»? Нет, слово «творец», а не «вор». Нет, это вы придумали. Там слово «творец», а не «вор». А «созидатель»? Вор? А «созидать» – это общее в этом. Ну, общее же, созидаем-то. Обществом – созидатель. Он же созидает нас. Созидаем мы. А творит Творец. Вот в том-то все и дело. Мы располагаем, мы предполагаем, а Творец располагает. Вот я вначале сказал, вы в Творца можете не верить, но если он есть, вам достанется. А я верю в Творца и говорю о том, что... И это называется процесс эволюции вселенского сознания. Это не то, что я думаю, дядька там с бубликом каким-то... Понятно, Сергей Иванович, но этимология слов. Мы же только что, вот вы же разъясняли же те слова... Вот. Понимание, да? А вот в отношении Баглаева, помните разговор по дыма, мы с вами беседовали, я задала вопрос, почему бы не создать, вы эту тему не раскрывали, вот завод, чтобы мы стали инвесторами этого завода. Вкладывая, приобретая его акции, мы вкладываем, он развивается, платит нам от прибыли. То есть этого тоже не видно. И в отношении Григория... Подождите, по Баглаеву, это первая часть марлезонского балета. Оно должно быть преобразовано в ассоциированную коллективную собственность. Это первое. Но еще этот завод должен существовать только в том случае, если он удовлетворяет жизненные витальные потребности. А так как там 95% ресурсов расходуется на потребности снобистские, то этот завод не должен существовать. То есть не рентабельно, то есть смысла нету, не да? Не то, что рентабельно. Ну, не смысловой. Он не соответствует триединой задаче добротворения. Триединой задаче. Да. Удовлетворение потребностей живущих, сохранение природы и создание ресурсного обеспечения будущих поколений. Вот он не соответствует. Не соответствует. Понятно. Спасибо. Благодарю. И третье у меня в отношении Григория Палама. Значит, Григорий Палама. Да, вы же затронули это фамилию, да, этого... Ну, как можно сказать, в свое время, в те века. То есть, что у них преобладало? У них преобладало добромыслие. Я так поняла. Да. Правильно. Так смотрите, что получается. Вот период тех времен, там люди очень много, богатые, состоятельные, они раздавали всем малоимущим свое богатство и уходили. Что они искали? Они искали вот этот свет, духовность. И получается, от того времени, от Григория Палама, я очень много прочитала жития святых, очень. Я не понимала, думаю, что же происходит в этом мире? Так вот, получается, мы так и не достигли вот этого добромыслить, что ли? Если мы вот сейчас живем в таком, от Григория Паламы до нашего времени, я в шоке. Да, деградация, духовная деградация общества у нас достигла катастрофической ситуации, когда мы либо будем уничтожены равновесными силами природы, как враги, либо мы выключим всю вот эту злодеяние капитализма, перейдем к добротворению и начнем действовать по триединой задаче. У нас только единственный путь. А триединую задачу, вы правильно сказали, вот корни надо там искать, в исихазме. Только исихазм Палама, он был очень такой специфический, он был антирусский. А потом появился деятельный исихазм Сергия Радонежского, который принципиально перевернул это все из антирусскости в исконную русскость. Ну, русскость, я понимаю, как наше евразийство, не то, что там. Поэтому тут нужно тоже понимать генезис. Исихазм, я все-таки говорю, деятельный исихазм Сергия Радонежского. Вот это у меня исток. А Палама – это просто как человек, который родил этот термин. Нужно прикреплять. Еще раз. Скажите, пожалуйста, вот смена обычно, ну, как мы знаем, по крайней мере, из истории, да, ну, из летописания, как вы хотите слушать, значит, что смена уклада всегда практически происходит, ну, через какие-то очень серьезные потрясения, там, войны, революции и так далее. Видите ли, какую вы видите возможность перехода, если этот переход, так сказать, эволюционно запрограммирован, творец, значит, как вы видите переход, каким образом он может произойти? Да, все правильно. Вот очень важный вопрос. Смотрите, формации – это борьба одних руководителей, членов руководящей подсистемы против других. То есть сначала феодалы боролись с рабовладельцами, потом капиталисты, буржуины боролись с феодалами, с аристократами. И правильно, все происходило в такой мере, потому что они делили уже то, что было. А сейчас это не важный кризис капитализма, а важный кризис цивилизации. Мы надоели природе. И природа нам говорит, ведь она же не может там по телеграмму, каналу что-то написать или там по телевизору выступить. Она нам говорит, вы скоты двуногие, вы куда идете? Вы что придумали? Какой мусор вы сюда приносите? Зачем вы трубите? Вот вам, пожалуйста, ковид. Что мы видели по телевизору от этих людей? Мы сейчас вакцины придумали, лекарства придумали. Вы задумаетесь, почему вам послали ковид, почему вам посылают землетрясение. Это природа пытается с вами поговорить, что вы не туда, идиоты, прете. Вам надо повернуть. У природы нет другого языка, кроме как объяснить нам. И вот поэтому, отвечая на вопрос, формации происходят внутри одной цивилизации, да, кровная и так далее. А вот перейти к цивилизации сосуществования с природой можно бескровно, потому что даже самые поганые капиталисты, о которых я сказал, цитируя Кейнса, они понимают, что у их детей должно быть будущее. А это будущее забугорное. А за бугор заглянули, а там ничего нет, кроме добротворения. Больше ничего там нет. И вот если заглянули, подтянулись, и тогда возможно мирный переход. Мирный переход мы называем этап солидаризма. Когда мы говорим, давайте не будем воевать. Давайте мы рассмотрим ваши условия, наши условия. Будем дискутировать. Часть людей уйдет в кооперацию и начнет жить самостоятельно. Покажет нам единственный путь, как двигаться дальше. И тогда мы примем решение, как мы будем потихонечку изживать. Самое главное – изжить демонстративные снобистские потребности. Как только у нас будут изжиты демонстративные снобистские потребности, 90% промышленности будет закрыто. Люди получат свободное время для того, чтобы получать образование, знания. И будет здесь не 20 человек сидеть на ливаде, а 200. Потому что люди приедут думать. Потому что у них есть свободное время. Почему мало приехало? Потому что они сейчас пашут на Баглаевых для того, чтобы кусок хлеба получить. Баглаев там не совсем капиталист. Ну, условно, он, я его беру, он хороший человек, я его люблю. И он слушаю внимательно. Он же такой наемный, а? Он же такой же наемный, как и вы. Ну, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Да. Подождите, давайте вопрос. Да. А то уже время, нам уже надо ехать, обед начался. Вы только что сказали, что природа нам говорит, что вас цитирует, что вы типа скоты двуногие. А чем тогда принципиально вот это сообщение отличается от иудаизма, который Маркс описал, капитализм, который фактически иудеи считают всех остальных гоями, животными? Не совсем верно про иудаизм. Вы знаете, я с этим разбирался долго. Значит, смотрите, классический иудаизм говорит следующее. Евреи – избранный народ. Но избранный народ, который должен пойти по пути Христа, быть распятым ради счастья других народов, в которых они живут. Это суть иудаизма. А вот то, что они придумывают, это суть сионизма. А сионисты говорят, нет, мы должны всех поставить гоев, 2800 гоев получить в рабство и работать. Вот иудаизм, он в корне изменен сионистами, которые все перевернули кверх ногами. Так же точно, как ваххабиты перевернули мусульманство, так же точно, как, ну, грубо говоря, скажем так, христианство перевернуло нашу православную веру, потому что православная вера – это вера в нас, славян, в мир прави, а никакого там, они переводят ортодокс чёрч. Как вы думаете, почему? Потому что они боятся этого. Они боятся, помните, я вчера сказал, русофобия – это месть трусов за свой страх. Вот она где проявляется, понимаете? И поэтому мы извратили наше православие христианством, и в этом смысле мы должны очиститься каким-то образом. Я не очень специалист, но вот я собираюсь третью книгу написать, новую религию. Сергей Ильич, давайте последний вопрос, а потом, если еще вопросы останутся, можно будет в рабочем порядке или потом я чуть-чуть попозже. Я меня все везде видно, поэтому милости просим. Я прошу прощения, может быть, я как-то, может, с другого какой-то стороны посмотрю на... А вы можете громче? Это я говорю, я попытаюсь, может быть, немножко по-другому, с другой стороны посмотреть на это все. Вот смотрите, то есть как бы отбросив там... Вот я, например, это лично мое мнение. Творец — это как таковое. Это то же самое, как слово, как сегодня уже говорилось. Случай — это имя Творца. Когда, ну, грубо говоря... Неверно. В принципе, что такое случай? Случай – это стечение лучей, создание определенной ситуации разными средами. То есть, в принципе, любое ваше то, что, о чем говорите вы, если хорошо разобраться, то это нужно создать какие-то определенные обстоятельства для того, чтобы это случилось. И, в принципе, никто, кроме нас, этого человечества в общем, которое, в принципе, сейчас, извините, вышло на паразитический образ жизни – практически все уже давненько пытаются. Нам нужно уйти от этого. Каким это образом можно сделать? Извините. То есть как бы сейчас даже вся молодежь, все наши дети, которые живущие в этих соцсетях и тому подобное, у них даже постулаты. Человечество потеряло цель вообще, к которой мы должны стремиться. Единственный путь вообще развития человечества на данный момент – это вот эти конфликты, которые постоянно происходят. Иначе бы человечество село, чесало себе пузо и ничего бы не хотело развиваться вообще. Лень – это правильно. То есть нас планета начинает, извините, как паразитов счищать. Потому что мы не живем природосообразным. Мы с природой ушли от этого. Я не знаю, то есть, как бы, я, может быть, не вопрос, это как бы единственное наше создание, это то есть создание определенных условий. Пусть Ливадия, допустим, каким образом? То есть, как бы каждый человек, который на Ливадии участвует, то есть, который там что-то думает, о чем-то задумывается, должен, то есть, как бы создать на базе Ливадии платформу, в которой каждый пользователь может сказать, я могу предоставить от себя то-то, то-то, мне для моего бытия нужно то-то, то-то. Единая таблица сведенная, и тогда как бы можно анализировать. Пока мне трудно будет отвечать на вашу речь конкретнее. Значит, давайте по порядку. Никакая случайность – это не есть проявление Бога. Мы говорим о том, что есть предустановленная гармония. И никакой случайности нет. Случайность – это наше убогое представление о фундаментальных законах природы. Все происходит по законам природы и с упреждающей обратной связью. Природа знает, что, если, что в следующем году будет засуха, поэтому антилоп рождается меньше. И отсюда рождается меньше хищников. И тогда все выживают. Это, как это происходит, мы пока не знаем. Это принципиально непознаваемая нами пока вещь. Но случайность – это ошибочно. Теперь, вот вы говорите про молодежь и про гаджеты. Я короткую эпистемологическую фразу скажу. И она была, кстати, нарисована у какого-то из докладчиков. Не человек произошел от обезьяны. Потому что у обезьяны 48 хромосом, а у нас 46. Мы в принципе никак не можем быть родственниками, даже дальними родственниками. А это со временем то поколение людей, у которых было 48 хромосом, перешли в состояние обезьян, так как они перешли на цифровые технологии и на гаджеты. Со временем, конкретный пример, молодой человек смотрит на старика и говорит: вот вы такие старики, не умеете, вот у меня, смотрите, соцсети, я тут, значит, гаджетами пользуюсь, а ты даже не можешь на клавишным телефоном пользуешься, урод, старпер. А старпер говорит: ты знаешь, вот эти гаджеты, все это мы создали. А вот посмотрим, что вы, вот эти кнопочные инстаграмщики, сможете создать. Вы только на дерево полезете, и у вас начнет отрастать хвост. Это абсолютно точно. Поэтому, когда мы говорим о эволюции и инновациях, вы должны понимать, человек придумал шкуру, а природа посмотрела и говорит: так, шкура, значит, не нужна способность выживать на морозе. Лишила человека этой способности. Мы изобрели сельское хозяйство. Он говорит: а зачем тебе? Тебе же не надо зубы и когти, чтобы гоняться за жратвой. Мы тебя лишаем этой способности. А теперь мы говорим: а давайте мы свои мозги переложим на гаджеты. А природа скажет: а зачем вам мозги? Не нужны вам мозги. Вот и путь к обезьянам. Он прямой путь. Это она нам показывает, что будет. И последнее, что хочу сказать, последнее, чтобы завершить, так как вопрос был последний. Знаете, есть такая притча очень хорошая. Опять возвращаясь к Творцу. Два близнеца сидят в утробе у мамы. И один другому говорит: слушай, а на том свете жизнь есть? Он говорит: да ты что, с ума сошел? Никто оттуда еще не возвращался. Да, говорит, ну конечно, там же еще агрессивная среда, у нас тут жидкость, все хорошо, а там агрессивный воздух, мы же погибнем. Ну это еще ладно, но ведь тут у нас кормят через пупок, а там же пупка не будет. Нет, слушай, на том свете жизни нет. Живи здесь и сейчас. Вот это... Природа нам говорит, что мы должны думать не только о сегодняшней цели, но и за бугорной, потому что жизнь, она вечна. Спасибо.